информацию!» — крикнул глава секты. «Жух, жух, жух!» — засиял блеск меча. 10 000 учеников немедля встали в ровную формацию. Их аура сразу же стала в несколько раз мощнее. «В строй!» — закричал похожим голосом Дань Сюн. Тысячи культиваторов тела из леса океана тоже закричали. Их рев напоминал вопль могучего древнего зверя, который бежит за добычей. В небо хлынуло кровавое облако. Казалось, оно покрыло собой половину мира. Готовилась битву. Как вдруг, ужасающая аура резко взмыла в небеса. Она шла с той стороны секты Божественного Меча. Эта аура в разы превосходила мощь пикового святого и принадлежала будто бы пробудившемуся божеству. У всех собравшихся затрепетали души. Предок пробудился. Это аура предка. Ха-ха-ха, сейчас явится предок. Ученики Божественного Меча немедленно начали праздновать. Глава и Кунь-Юй тоже обрадовались. Эта аура принадлежала могучему божественному секты, спящему великому предку. Если он вступится, эти варвары ничего не смогут им сделать. Дань Сюн и Цзинь Кэянь переменились в лицах. Эта аура действительно пугала. «Кто посмел напасть на мою секту божественного меча?» Раздался ужасающий голос откуда-то издали. Однако не успел он затихнуть, как вдруг рядом с главе секты засиял красно-серебристый силуэт. Его лицо скрывал яркий свет меча. Разглядеть самого человека было невозможно, однако его аура наводила ужас. Это был божественный мастер. Для него святые были все равно, что муравьи. Он мог их давить одной рукой. Дань Сюн и остальные сильно перепугались. «Приветствуем вас, предок!» Ученики секты немедля ему отсалютовали. На лицах у них была дикая радость. Им захотелось немедля увидеть, как их предок перебьет всех варваров. Глава секты немедля рассказал, как все было. «Давно уже никто не смел провоцировать мою секту Божественного Меча. И вот на это решились варвары Леса Океана». Серебристо-красный силуэт печально вздохнул, и вдруг его голос наполнился убийственным намерением. «Неужто в мире позабыли, как мы можем быть страшны? Пришло время мне это напомнить». Не успел его голос затихнуть, как вдруг в Дань Сюна полетел серебристый сгусток света меча. Тот был в шоке. Это сияние содержало в себе мощь во много раз превосходящую силу святого. Уже на расстоянии сотни метров он почувствовал колющую боль. Даже он, могущественный культиватор тела, вдруг показался сам себе хрупким, как гнилое дерево. Этот меч наверняка лишит его жизни. По телу Дань Сюна выступила кровь. Он был не в состоянии сдвинуться с места. Дань Сюн закрыл глаза и начал готовиться к смерти. Как вдруг пламенное ци меча вырвалось из кареты. Оно столкнулось с серебристым ци меча, раздался взрыв, разлетелись золотистые и серебристые искры. Словно взорвался прекрасный фейерверк. Дин Хао, держа на руках Дин Тиньшуан, медленно вышел из кареты и встал перед толпой. Что такое? Это все, на что способна великая секта Божественного Меча. В левой руке Дин Хао была демоническая сабля. Его радостное выражение лица уступило место презрению. Слишком долго лес океана оставался в тени. Похоже, мир позабыл ужасающую мощь наших культиваторов тела. Жалкая секта Божественного Меча посмела провоцировать мое небесное племя. Дин Хао произнес те же слова, но еще более грубо. Холодный пот выступил на лбу Дань Сюна. Он едва избежал смерти. Теперь он понял, насколько ужасны божественные мастера. Он, святой, не смог бы вообще ничего сделать старому предку Божественного Меча. На его фоне он был точно муравей. Но в то же время свою силу показал Дин Хао. Он смог так легко отразить удар Божественного. Его сила была невероятна. Дань Сюн еще больше убедился в правильности своего решения следовать за ним. Небесный мудрец, небесный мудрец, небесный мудрец. Воины Леса Океана громко закричали. После появления божественного мастера их мораль упала чрезвычайно низко. Однако слова Дин Хао снова разожгли в них пламя. Им надоело, что их считали за варваров, и речь Дин Хао наконец позволила им выплеснуть накопившуюся за много лет злость. Она хлынула с мощью лавы из вулкана. Перед лицом такой мощи воины секты Божественного Меча переменились в лицах. Глава 879. Будете платить по частям. Посреди красно-серебристого силуэта света меча засияли две яркие, точно молнии, точки. Похоже, он использовал какую-то технику для глаз, чтобы разведать Дин Хао. Юноша холодно хмыкнул. Его духовное сознание завихрилось на полную мощь. Искусство победу пробудило в голове юноши золотистый шарик. Хлынула ужасная мощь. Глава Дин Хао разделилась на две части. В ней загорелся вертикальный золотистый глаз. Величественный глаз и серебристые зрачки силуэта яростно столкнулись. Сияние глаз было видимым. Встретившись, оно стало плавить само пространство. Вздрогнули прозрачные волны. Бум! Раздался взрыв, что-то будто треснуло. Серебристый свет развеялся, в то время как сияние золотого зрачка осветило предка божественного меча. На секунду Дин Хао увидел половину окровавленного лица. Именно половину. Голова старика была уничтожена некой ужасающей силой. От нее отбило огромный кусок, от лица осталась только половина. В месте пореза хлистала свежая кровь, виднелись темные кости, а вместе с ними дрожащие белые вены и мозговая жидкость. Предок секты божественного меча был ранен. Дин Хао немного расслабился. Меж тем воины вокруг резко затихли. Но уже вскоре культиваторы тела из леса океана разразились оглушительным радостным криком, в то время как ученики секты божественного меча перепугались и помрачнели. Судя по тому, как закончилось противостояние, человек в бронзовой маске победил. Но как такое возможно? Глава секты не мог поверить своим глазам. Человек в маске точно был только на начальных этапах императора боевых искусств. Как это он смог одолеть технику глаз предка? Тот был божеством. Тишина продлилась недолго. Техника небесного глаза, неплохо, мальчишка, но ты слишком много о себе возомнил. Каким бы ты ни был талантливым, сегодня ты умрешь, сказал предок мрачным, колким голосом. Дин Хао ответил его столикой сарказма в голосе. Старик, ты ранен, советую тебе унести свои старые кости подальше, а не брыкаться. Вылечись сперва, а то такими темпами закашляешь кровью и свалишься замертво. Я хоть и ранен, но тебя убить мне будет несложно. Полным ярости тоном ответил предок. Дин Хао рассмеялся. Из его грудного дантеня в демоническую саблю хлынуло пламя бифона. Юноша медленно и отчетливо произнес. Можешь попробовать. Сабля задрожала. Каждый кровавый узор засиял на демонической сабле невероятно ярким сиянием. Сломанная сабля стала собираться воедино. Меж небом и землей нависла ужасающая сила. Что? Выражение лиц предка резко переменилось. Красно-серебристое пламя вокруг него вдруг закачалось, как свечка на ветру. Невозможно. Это сабля. Она сломана. Но это она. А небеса? Откуда? Его голос был полон ужаса. Кто такой этот человек в бронзовой маске? Откуда у него эта сабля? И как он смог пробудить ее силу? Неважно, но сражаться с ним нельзя. Подумав обо всем этом, предок вдруг молча превратился в сгусток света и исчез вдали, растворившись над сектой божественного меча. Все удивились. Даже Дин Хао такого не ожидал. Он сразу заметил, что божественный был ранен, причем довольно серьезно. Скорее всего, его раны остались после битвы с перерожденной божественной звездой, что упало на секту божественного меча. Красно-серебристая энергия, которой он себя окутал, изначально была просто серебристой, ее покрасила в алый кровь старика. Дин Хао убедился в этом с помощью небесного глаза. Поэтому Дин Хао был уверен, что сможет или победить, или позволить своей армии отступить, хоть враг и был божественным. Но стоило юноше пробудить силу демонической сабли, как он вдруг взял и сам сбежал. И явно не потому, что эта сила его напугала сама по себе. Как-никак он был божественным. Мощь сабли была велика, однако не абсолютно. Поэтому сбежал он потому что уже раньше видел эту саблю. Дин Хао вдруг сильно удивился. Он нашел демоническую саблю на поле битвы сотни святых, а точнее на древней дороге на запад в остатках мира клинков. С тех пор ее происхождение оставалось покрыло завесой тайны. Она могла сравниться с ржавым мечом. Предки меча и сабли что-то о ней скрывали. Но что именно? Чем эта сабля могла напугать божественного? И раз он, житель божественного континента, узнал ее, значит сабля с самого изначально была отсюда? Много мыслей пробежало в голове Хао. Меж тем напротив него, глава секты божественного меча весь побледнел. Он в ужасе смотрел на Дин Хао. Когда предок ретировался, в голове главы прозвучал голос. «Идите на уступки», — сказал он. Никогда еще предок не звучал насколько серьезно и в то же время через силу. Предок как бы говорил, что враг ужасно силен, и что их секте придется пойти на любые уступки, а не то им грозит полное уничтожение. А небеса, сердце главы секты дрожало, что за врага они себе нажили. Он проглотил бы слюну, вот только рот его пересох, и обратил свое задеревеневшее лицо к Дин Хао. Глава сказал, «Сир, вы спасли свою дочь, но и нашу секту повредили. Думаю, мы квиты». После его слов начался ропот. После ухода старого предка ученики и учителя секты божественного меча ощутили сильное дурное предчувствие. Теперь же, когда глава сказал свою речь, на их лицах появился шок. Кто-то хотел вставить слово, но тогда лицо главы стало яростным. Он взмахнул рукой, затыкая таких людей. Кунь Юй замер от удивления. Он почти сразу понял, что глава действовал по тайному приказу предка. Он и сам был в шоке. Почему их секте приходилось так унижаться? Глава никогда не вел себя так пассивно, даже когда дело касалось армии Божественного двора. «Ты плохой человек, ты издевался над котиком и собачкой, ничего мы не квиты», — зазвучал звонкий голос Дин Тиньшуан. Он была умной девочкой и сразу все поняла. Дин Хао слегка улыбнулся. «Моя дочь не согласна». Глава секты был в ярости. «Какие еще котики и собачки? Кто бы мог подумать, что потому что он ударил кота и собаку, ему придется столько платить? Чего вы хотите, сир?» Дин Тиньшуан, посмеиваясь, прошептала что-то Дин Хао на ухо. Юноша рассмеялся и сказал: «Я слышал, ваша секта создают самые лучшие артефакты во всем мире, особенно оружие и броню. Так вот, мне нужно 10 тысяч артефактных комплектов брони и оружия. Тогда я вас прощу». «Что? Нет, это невозможно». Выражение лица главы немедля изменилось. Он немедля отказался. «Мы и правду мастера создания артефактов, но за все годы нашего существования мы накопили меньше 10 тысяч комплектов брони. Вы требуете слишком много, сир». Он почувствовал горький привкус. Наверняка эта девочка сказала человеку в бронзовой маске, что их секта славится мастерством в создании артефактов. Она знала это потому, что они пытались привлечь ее и толстяка в секту, рассказывая о своей силе. По сути, они сами вырыли себе могилу. Улыбка оставила лицо Дин Хао. Он холодно произнес: «В армии моего племени небес не хватает оружия и брони. Нас 10 тысяч. Если секта Божественного Меча не собирается нам помочь, мы у вас сами все заберем». «Ты?» У главы секты Божественного Меча покраснело лицо. «Сир, так нельзя. Вы зашли слишком далеко. Это ваша секта Божественного Меча зашла слишком далеко. Вы похитили в Божественному лесу мою дочь и моего ученика и хотели стереть им воспоминания, чтобы воспитать себе богов войны. Будьте благодарны, что я вас вообще не вырезал», — холодно произнес юноша. Но глава едва сдерживал злость. «У нас нет столько брони и оружия». Дин Хао слегка улыбнулся и молча поднял руку. Из нее вылетел нефритовый значок. Глава секты поймал его, посмотрели и резко переменился в лице. Он побледнел, потом покраснел и наконец пал духом. Вздохнув, он сказал: «Вы жестоки, сир, но моя секта все равно не может предоставить столько оружия за раз». Дин Хао хитро улыбнулся. «Я не против, чтобы вы платили по частям». Глава секты вздохнул, решился на что-то и сказал серьезным голосом: «Сейчас мы можем дать вам 5000 комплектов брони и оружия, остальное предоставим в течение года. Быстрее мы не можем». «Хорошо», — Дин Хао довольно кивнул. «Я дам вам чертежи, будете делать броню, основываясь на них». Глава 880. «Ужасающая сабля. Нам нужно больше времени». Глава секты Божественного Меча нахмурился. «Это важно, чтобы получился хороший продукт. Вы должны сами это понимать, сир». Дин Хао кивнул. «Ладно, тогда 1,5 года». «Хорошо». Глава секты Божественного Меча наконец согласился. Для Дин Хао это были удовлетворительные условия, однако для секты Божественного Меча наоборот, они казались грабительскими. Ученики секты покраснели от стыда. Они не были идиотами и понимали, что раз глава секты пошел на такие уступки, а предок убежал, значит, человек в бронзовой маске был ужасно силен. Никто не смел его провоцировать. И пока они молчали, Дань Сюн, Цзинь Кайянь и прочие культиваторы леса океана прямо кричали от радости. Эта война была очень рискованной. Впервые культиваторы тела в таких количествах покинули родной лес. Кто бы мог подумать, что первая же их битва закончится безоговорочной победой. Раньше, когда разговор заходил о иноземных воинах, варвары питали к ним трепетное почтение. Как-никак они были более развиты, цивилизованы. Их величественные города вселяли в культиваторов из леса океана чувство собственной неполноценности. Но сегодня все изменилось, от этого чувства не осталось и следа. Воины смотрели, как некогда возвышенные мастера секта Божественного Меча терпели оскорбления одно за другим, и чувствовали чудесную свежесть внутри. В сердцах варваров наконец взросло семя уверенности в себе, и отныне оно будет только расти. К полудню подготовили первые 5000 комплектов брони и оружия для воинов армии Небесного Племени. Дин Хао вся эта экипировка не интересовала. Он и сам был мастером создания артефактов, и его техники были куда более совершенны, чем те, что практиковали в секте Божественного Меча. Броня нужна была ему, чтобы усилить небесное племя. В лесу океана не было нехватки в нужных материалах, однако местные воины культивировали только свои тела. Ци было им чуждо, они жили по древним, варварским укладом, в основном охотились. Создание артефактов и алхимия были для них непонятны и существовали лишь в зачаточном состоянии. Даже святые носили броню из звериных шкур. Это была проблема всех культиваторов тела. Без ци нельзя было создавать артефакты. Для всех племен в лесу океана стальная броня и оружие были чрезвычайно ценны. Они, варвары, выменивали их у случайных вольных культиваторов или наемников. После этого броня делалась сокровищем племени. Ее носили только самые сильные и выслужившиеся воины. Артефактные оружия и броня были еще более редкими. Это было большой проблемой для варваров. Но теперь они вдруг заполучили себе аж 5000 комплектов брони и оружия, причем все это были артефакты. Даже святые воины вдруг выпучили глаза, как кролики, перед которыми замаячила морковка. Динхай раздал половину тут же, а оставшуюся часть планировал передать прочим племенам союзной армии. Долгой жизни небесному мудрецу, слава небесному мудрецу, пусть он живет тысячи лет, небесный мудрец вечен, небесный мудрец непобедим, долгой жизни ему. Заполучив оружие и броню, культиваторы начали скандировать имя Динхая. Если раньше они его побаивались, то теперь почитали и уважали. Альянс небесного племени был основан лишь пару месяцев назад, однако за это время жизнь каждого варвара сильно изменилась. Они больше не голодали, чувствовали себя защищенными, жить стало легче, а теперь им еще и дали броню. Многие просто не могли в это поверить. Как не бывает невлюбленной девушки, так не бывает и воина, который бы не любил оружие. Для воина экипировка была не просто полезна, она была сравни дополнительной жизни. Очень часто она спала воинов от неминуемой, казалось бы, смерти. Артефакты и вовсе для жителей леса были сравни божественным сокровищем. Если бы не Динхая, небесный мудрец, у них бы ничего из этого не было. Жизнь в лесу была простой, и сердца варваров тоже были простыми. Они ясно разделяли вражду и благодарность, и потому Динхая сразу же завоевал всеобщую любовь. Вокруг юноши скопилась огромная толпа. «Делайте все, как указано в чертежах, через месяц я пошлю людей забрать первую партию, и только попробуйте не выполнить обещание, тогда пеняйте на себя. Мое племя уничтожит всю вашу гору, больше никаких переговоров не будет». Пригрозил на прощание юноша, и вся армия небесного племени в слепящих лучах солнца мощным потоком направилась вдаль и исчезла за горизонтом. Глава секты божественного меча тупо смотрел вдаль. Его настроение было ужасным. Кунь Юй, старик с молодым лицом, стоял рядом с ним. Он хотел что-то сказать, но все не решался. «Младший, ты недоволен, что я пошел на уступки с этими варварами?» Вдруг тихим голосом спросил глава. Кунь Юй сразу же ответил: «Раз вы так сделали, старший, у вас наверняка была на то причина». Старик устало вздохнул и бросил Кунь Юю тот самый нефритовый значок. Кунь Юй взял его и наполнил парой капельцы. Сразу же ему в голове хлынула информация. Кунь Юй немедля переменился в лице. Значок содержал в себе его разговор с главой о том, как бы им спрятать перерожденные звезды от божественного двора и воспитать из них себе богов-войны. Если об этом прознает божественный двор, им всем конец. Уже много лет все, кто смел хоть как-то идти против божественного двора, немедленно стирались с лица земли армиями двора. С тех пор, как его возглавил 13-кратный божественный наследник, двор стал особенно жесток в делах внешних и внутренних и не чурался проливать кровь. Карательные экспедиции были не редкостью. Никто не смел идти против его воли. С точки зрения двора разговор Кунь Юя и главы секты был предательством. У Кунь Юя пошел холодный пот. Человек в бронзовой маске был хитер, он скрытно записал их разговор. Это было его козырем. Если он об этом расскажет двору, всей секте божественного клинка конец. Так вот оно что. Кунь Юй понял тревогу главы. «Мы были слишком безалаберны». Глава выдавил улыбку. «Нам поймали, и наверняка только этим дело на ограничится». Кунь Юй попытался утешить его и сказал: «Не стоит винить себя, старший, кто бы мог подумать, что в главный зал нашей секты пробрались враги. Мало кто может, как этот человек в бронзовой маске, пробраться в нашу секту. Неужели скоро грядет восходи для варваров из леса океана?» Вздыхая, спрашивал глава. «Варвары непослушны, беззаконны, они отказываются от учения божественного двора. Лес океана слишком велик, там живет много древних зверей, ресурсов там немного. Поэтому двор о них не заботится. Но все равно, варвары сильны. Если собрать их всех вместе, получится великая мощь, но до божественного двора им далеко». Кунь Юй медленно сказал: «Человек в бронзовой маске явно не добр. Если его дочь и ученик перерожденные звезды, значит и сам он такой. Он не посмеет делиться информацией с божественным двором. Об этом можешь не беспокоиться, старший. Это правда. Глава кивнул. Он немного успокоился, но вскоре его заняла другая мысль, что так удивило предка. Может, за человек в бронзовой маске стоит некая великая сила? Неужели пророчество о том, что с появлением дьявольских звезд божественный двор падет осуществиться в лесу океана, в центре горной гряде божественного меча, в зале посреди озера лавы в пары километров под землей? Магма бурлила, как грязная вода, вокруг витал густой красный туман, стены покрывали формации, которые поддерживали пламя. Предок секты божественного меча сидел, скрестив ноги на красной скале посреди магмы. Это сабля. Невозможно. Это ужасная сабля. А небеса, откуда она? Неужели эпоха подходит к концу? На лице его читалась паника. Близится хаос. Сперва явилась та ужасная божественная звезда. Если она меня не пощадила, мы все бы погибли. Никогда со мной такого еще не было с тех пор, как я стал божественным. Даже сильнейшие мастера божественного двора не настолько сильны, так ведь? Предок все еще с ужасом вспоминал силуэт, явившийся год назад в огненном шаре. Он видел, что силуэт тогда был ранен, но все равно не смог его победить. Явится дьявольские звезду, и божественный двор конец. А что если пророчество правдиво? Глава 881. Не бей, старый толстяк. За последние годы божественный двор совершил множество экспедиций на восток, горели огни войны. Божественный континент был крайне неспокойным. А тут еще переродились дьявольские звезды и явился человек в бронзовой маске с той самой саблей. Надвигалась страшная, кровавая буря. Предок волновался. Но да неважно, сперва мне нужно восстановиться, а потом наша секта должна сидеть смирно и выжидать, иначе нас тоже могут уничтожить. Он медленно опустился в раскаленную магму. С помощью земного пламени предок собирался мало-помалу освободиться из силы льда. Перерожденная звезда оказалась очень сильна, хлад, которым она его заразила, будто стая мух грыз его кости. Сам предок избавиться от него не мог, приходилось пользоваться мощью земного пламени. ГРР, ГРР, магма бурлила, как грязная вода. Предок опустился в нее всем телом, из него стало медленно выходить белое ци льда, и хотя оно казалось очень слабым, на самом деле заключало в себе огромную энергию. Магма вокруг его груди сразу же замерзла и превратилась в коричневую скалу. Мало-помалу ее согревало и возвращал в жидкое состояние пламя из недр земли. Предок вынырнул из магмы и тихо вздохнул. Какая ужасающая ледяная энергия. Она может заморозить лаву в стольких километрах под землей. Похоже, мне придется потратить 5 или 6 лет, чтобы залечить мои раны. Когда магма снова нагрелась, он вновь медленно опустился в нее, выпуская из себя холод. По возвращению в лес океана армия Альянса Небесного Племени подняла немало шума. Воины различных племен в шоке смотрели на их сверкающую стальную броню и мощное оружие, словно попрошайки, которые завидели гору золота. Получившие себе броню сразу начали хвалиться перед другими. Поэтому те, кто остался в лесу, теперь сильно сожалели о своем решении. Если бы они знали, что будет такая награда, они бы ни за что не упустили такой возможности, даже если дело было смертельно опасным. После начали расходиться слухи о том, как прошла битва с сектой Божественного Меча. Больше всего все поражались рассказам о том, как сам Небесный Мудрец одним ударом сабли отогнал Божественного Секты. Люди были в шоке. Больше всего варвары почитали силу, и потому после этой битвы они начали питать к Динхао искреннее почитанием. В то же время другие люди, замышлявшие недоброе, перепугались. Раз Динхао смог прогнать настоящего божественного, значит, его ни при каких обстоятельствах нельзя было провоцировать. Волнения немедленно затихли. Битва с сектой божественного меча значительно изменила жизнь в лесу океана. Динхао наконец вернул свою дочь, ученика и питомцев. Его статус как небесного мудреца возрос до небес. Альянс небесного племени, созданный всего 6 месяцев назад, больше не был таким беспорядочным сборищем. Постепенно он собирался в настоящую, могучую фракцию. Динхао все почитали. Дань Сюн и остальные воспользовались этим и реорганизовали племя. Они взяли элитных воинов из каждого племени и создали организованную армию, со строгими порядками. Все для того, чтобы еще сильнее объединить войска. Но у Динхао были дела поважнее. Вернувшись в лес океана, он немедля взял Дин Тиньшуан, Жень Васина и воспользовался каменным ключом побега от небес, чтобы вернуться на гору удачи. Нужно было поскорее сообщить Лилань, Жень Васину и остальным хорошую новость. «Мама, мама, Шуран вернулась». Дин Тинь Шуран, как веселый маленький кролик, запрыгнула на руки Лилань. Девушка обняла ее, с лица у Лилань не сходила улыбка. Дин Хао увидел на ее глазах слезы. Лилань наконец смогла расслабиться. Больше 200 дней и ночей она страдала, не зная, где сейчас ее дочь. Бедной матери приходилось продумывать самые худшие варианты. Благо секты пытливого меча было целью ее жизни, но девушка не могла без Дин Хао и дочери. Они были для нее как опоры. Когда Дин Тинь Шуран пропала, Ли Лань почувствовала лавину на сердце. Детство девушки было тяжелым, а потому она сильно заботилась о дочери. Дин Хао посмотрел на нее, и у него самого намокли глаза. Чувство гордости и тяжелой ноши, свойственной каждому отцу и мужу, заполонило его сердце. Он был счастлив. Дин Хао понял, что отныне навсегда вжился в этот мир, все его прошлые воспоминания уже не были столь существенны. «Мама, папа», Васин вернулся. Увидев это, Жень Васин тоже заплакал. Он побежал к Жень Сяо и Муин. Ему тоже хотелось в теплые объятия. Он надеялся на них. Однако, бум, бум, бум, бум. Его встретила не родительская любовь, но мощные, как удары бамбуковой палки, шлепки. Жень Сяо поднял руку и начал шлепать сына, ругая его. «Ах ты, мальчишка, как ты себя ведешь?» Ни слова не сказал и сбежал. «Сколько проблем для нас создал. Я бы еще понял, если бы сам сбежал, так ты Шуран с собой взял? Ты вообще понимаешь, что наделал? Ай, не бей, больно, больно». Маленький толстячок начал брыкаться. По его мнению, наказание было несправедливым. Это Шуран его затащила с собой, а в итоге наказали только его. Жень Васин закричал: «Хватит бить меня, старый толстяк, отпусти. Ты правда мой настоящий отец? Как у тебя рука поднялась? Чего? Еще сомневаться удумал? Мелкий, убью». Жень Сяо продолжил хлопать его по заду. «Мама, мама, спаси, толстяк меня сейчас убьет», — заплакал Жень Васин. Муин медленно подошла и посмотрела на них. «Я просто хотел проучить сорванца». Холодный взгляд жены немедленно остудил пыл толстяка, несмотря на резкий характер Жень Сяо. Муин молча взяла Жень Васина на руки. «Мама, большой толстяк злодей, смотри, как он меня побил, весь зад набух», — жаловался Жень Васин, показывая свои раны. Он резко снял штаны и погладил покрасневший зад, а затем закричал: «Мама, отомсти за меня». Муин кивнула с улыбкой. Жень Васин перепугался, упал на колени и взялся за ноги жены, говоря: «Прости меня, жена, я совершил ошибку. Прости меня, сын, прости отца». Муин покраснела и немедля от него отбежала. Она всегда была строга с мужем, но на людях ничего этого не показывала. Как-никак он был старейшиной секты пытливого меча, ему нужно было сохранять лицо. Кем она будет, если так с ним обойдется на людях? Но толстяк вдруг сам, совершенно не заботясь о своей репутации, завидев свою жену недовольной, сразу же упал к ее ногам. Все засмеялись. Все это было так обыденно в секте пытливого меча, что никто не удивился. Всем весело было смотреть, как толстяк с удачей, которая идет против небес, и благодаря которой он постоянно находит самые ценные сокровища, вдруг нашел себе равного противника. Те, кто раньше ему завидовал, теперь только веселились. «Мама Ижа, мама Цэньсюэ, давайте обниматься». Шуран не обращала внимания на то, как страдает ее друг. Она позвала обниматься Ли Ижа и Симэнь Цэньсюэ. Девочка была хитрой. Ли Ижа и Симэнь Цэньсюэ очень ее баловали. Они любили ее как своего ребенка и потом радостно взяли в руки. Они волновались о девочке не меньше Ли Лань с Дин Хао, и только сейчас груз спал с плеч девушек. В этот день на горе удачи был праздник. Даже Ли Лань, которая почти не пила, взяла несколько стаканов. Радостное празднование кипело всю ночь. Ночь была мирной и красивой. Луна поднималась над Ивой. Юная Шуан лежала с радостью в объятиях Ли Лань. Дин Хао был рядом. Он был как никогда раньше умиротворен. Его дочь вернулась, и ему сразу стало легче на душе. Яркий и красивый лунный свет падал через окна, вырисовывая узоры ставней на земле. Дин Хао встал и тихо покинул комнату. В лунном свете гора удачи была просто чудесна. Летающие горные вершины сияли серебром. Водопады напоминали звездные реки. Дин Хао направился в главный зал. Холодный лунный свет падал на юношу, и тот напоминал бессмертного. Глава 882. Рост силы. Всего за 6 месяцев секта пытливого прошла через значительные изменения. Дин Хао раньше и представить не мог, что когда-нибудь перенесет секту в легендарный мир бессмертных. Великие воины прежних поколений наверняка и мечтать об этом не могли. Как бы они обрадовались, узнав о том, где сейчас их наследие. Дин Хао посмотрел на Луну. Ему показалось, что Ли Цзянь, Ци Цаншань, Тан Фулы и остальные улыбаются где-то там. Настал поворотный момент для всей секты. Теперь нужно было только надеяться, что Ли Лань и остальным хватит уверенности им воспользоваться. Дин Хао пока не хотел заявлять о секте Пытливого Меча на Божественном Континенте. Пусть они пока будут жить в уединении, культивируя на горе удачи. Так было безопаснее. На Божественном Континенте они были как бы нелегальными иммигрантами. Божественный Двор считал их за перерожденных демонических звезд. Если о них прознают, быть беде. Какой бы развитой ни был секта Пытливого Меча, им не выстоять перед Божественным Двором. Дин Хао из-за истории своей семьи в любом случае рано или поздно должен был пойти против Божественного Двора. Но путь это был чрезвычайно опасный. Двор был сильнейшей фракцией континента. Юноша мог погибнуть. И потому он надеялся оставить секту Пытливого Меча в стороне от этого конфликта. Когда секта станет достаточно сильна, он планировал использовать каменный ключ побега от небес и вернуть ее на бескрайний континент. К тому времен уже никакие храмы чистой реки и вершины темного аромата будут им не ровня. Все они поплатятся за то, что сделали. Затем юноша лично возьмется за Божественный Двор и отомстит за родителей. Но для этого нужно было сперва стать как можно сильнее. Следующие несколько дней Дин Хао собирался готовиться к закрытой культивации. Пока он думал, послышались легкие шаги. Юноша, даже не поворачиваясь, узнал, что это Ли Лань. Нежные, маленькие руки опустили ему на плечи пальто. Девушка прижалась к нему со спины и сказала: «Что-то не так, о чем думаешь?» Дин Хао слегка улыбнулся, обнял руку любимой и спросил: «Проснулась, как Шуан?» «Заметила, что тебя нет, и пришла проверить. Шуан сладко спит». Ли Лань отпустила Дин Хао, встала рядом с ним, прижалась к его плечу. Дин Хао покачал головой и сказал: «Шуан вернулась, больше мне можно ни о чем не заботиться. Я думаю, как же связаны божественные и бескрайние континенты. Связь точно есть. Я говорил тебе, что Лэйтин Чань из школы чистого ума попала сюда через поле битвы сотни святых. Значит, и все прочие, кто там пропал, могли оказаться здесь». Ли Лань кивнула и сказала: «Я тоже об этом думала. Очень даже вероятно. Все воины обеих рас, что тогда пропали, могли оказаться в этом мире. Наверное, они сейчас очень сильны. Все не так просто». Дин Хао подумал и сказал: «Мне всегда казалось, что поле битвы сотни святых не принадлежит бескрайнему континенту. Я думаю, это часть божественного континента, которая кто-то вырвал из него и принес на бескрайний. Законы там, как и Дао, и живность, и растительность, прямо как на божественном континенте или в глубокой древности. Вероятно». Девушка кивнула, не переставая обнимать Дин Хао за плечо. Дин Хао молчал. Он знал, что Ли Лань не интересовала природа континентов. Ей важно было лишь сделать секту Пытливого Меча как можно сильнее. В девушке струилась кровь Ли Цзяньи, а потому она несла на себе его надежды. Юноша слегка приобнял девушку за теплую талию. Ему было спокойно. «Завтра надо», — сказал ученикам из зала создания артефактов, — «чтобы они сделали чертежи мечей, сабли и брони, которые нужны секты. Пусть секта Божественного Меча их для нас производит. Будут бесплатной рабочей силой», — улыбаясь, сказал Дин Хао. На лице Ли Лань тоже показалась улыбка. Вдруг девушка сказала Дин Хао: «Старший Хао, ты сделал удивительную вещь. Как странно, что раньше никто на континенте не придумал объединить племена леса океана в альянс. Сила культиваторов тела велика. Все мастера многих племен слушаются только тебя. Если ты захочешь, ты сможешь однажды вывести свою армию из леса и покорить весь мир». Дин Хао покачал головой: «Мне не нужно покорять мир». Ли Лань слегка улыбнулась: «Ты слишком мало заботишься о влиянии, старший Хао. В мире правят сильные, без силы ничего не добьешься. Даже если ты сам не будешь идти на других, это не значит, что однажды они не решат пойти на тебя. В мире боевых искусств всегда нужно беспокоиться о своих родных и о своих сокровищах, иначе их можно очень легко утратить. Когда придет время битвы, чем больше у тебя будет сил, тем лучше». Дин Хао удивился, задумался и сказал, вздыхая: «Мир боевых искусств как река, если уж вошел в нее, то надо научиться плавать, а не то утонешь». «Ты права». Ли Лань удивленно посмотрела на Дин Хао. Она думала, что ей придется долго убеждать его, однако юноша почти сразу же согласился и понял ее тревоги. На самом деле все было просто. Сперва Дин Хао хотел просто учиться в секте Пытливого Меча, чтобы стать как можно сильнее, свободно гулять по миру и найти пропавшую сестру. Но потом случилось конфликт с Мутимьяном, а за ним проблема с сектой разделяющего небеса меча и с храмом чистой реки. Если бы во всех тех ситуациях у Динхао не было великой силы, дарованной ему во многом удачей, он давно бы погиб. Только сила гарантировала хорошую жизнь. Слабым приходилось преклоняться. Ли Лань, возможно, этого не понимала, однако Дин Хао еще в прошлой жизни насмотрелся и начитался всяческих произведений про боевые искусства и знал все эти мантры ничуть не хуже нее. На следующий день Дин Хао начал закрытую культивацию. Она шла в несколько этапов, каждый длился по полмесяца минимум. Только прорываясь на следующий этап, юноша выходил подышать свежим воздухом. Поскольку у телосложения святого меча и сабли не было никаких преград в культивации, даже небесные испытания, а также потому, что на божественном континенте культивация в разы быстрее, юноша прорывался с невиданной скоростью. Император боевых искусств 1 го этапа, император боевых искусств 2 го этапа, император боевых искусств 3 го этапа. Меньше чем за полгода юноша стали императором боевых искусств 9 го этапа двумя своими дантянями. Он был на пике императора. Ему оставалось совсем немного, чтобы стать святым. Но к этому времени Дин Хао решил взять перерыв. Он почувствовал, что чем ближе была стадия святого, тем дольше приходилось ему культивировать, и к тому же было как-то слишком быстро переходить на новую стадию всего спустя полгода. Дин Хао планировал сперва закрепиться на своем нынешнем высоком уровне. Рост его силы обогнал рост духовного сознания. После того, как он достиг 9 го ранга в искусстве победы, истинное «Я», культивация духовного сознания стала медленней. Меж тем сам 9-кратный этап укрепил его духовное сознание, сделав его недоступным для чужих попыток разведывания. Меж тем сам Дин Хао легко мог анализировать им своих противников. По расчетам Дин Хао на 9-м ранге он мог даже увидеть силу божественного мастера. Это был качественный скачок. Спустя 6 месяцев упорной культивации Дин Хао решил прогуляться. Он направился в лес океана. «Приветствуем вас, небесный мудрец!» В лесу Дань Сюн и остальные были рады снова видеть юношу. За полгода небесное племя стало еще сильнее. Они были сильнейшей фракцией в радиусе 2,5 миллионов километров леса океана. Даже могучие древние и божественные звери не смели с ними тягаться. Многие великие звери, что прежде нападали на людей, теперь сидели смирно. Многие из них и вовсе покинули свои берлоги, чтобы убраться с земли, принадлежащей небесному племени. Все племена чувствовали, будто за эти полгода стали бессмертными. Великая общая сила позволяла им охотиться без страха за свои жизни, мяса было предостаточно, и к тому же теперь их родные земли были под охраной, и воины могли культивировать у себя дома, не опасаясь нападения. К тому же начали сеять в лесу всяческие растения. Секта Пытливого Меча отправила им учеников, умелых в садоводстве. Варвары больше не жили на одно мясо. Жить стало намного лучше. Юноша полгода не появлялся на людях, пока культивировал, однако от этого его престиж не пострадал. За него племенем управляла Ли Лань. В отличие от него, у нее был большой опыт управления настоящей фракцией и талант к этому делу. Глава 883. Небесная принцесса. Она разделила небесное племя на 5 армий. Яростное пламя, легкую воду, лазурное дерево, крепкую землю и острую сталь. Каждый руководил свой марш, среди них не было главного, все друг друга ограничивали, но Дань Сюн стал главным маршалом, вторым после Дин Хао, небесного мудреца. Его статус остался все столь же почтенным, но власти поубавилось. Ли Лань сделала это, чтобы упрочнить силу Дин Хао. Она не была особенно заинтересована во власти, и даже статус главы секты Пытливого Меча ее не особенно привлекал. Девушка сделала все это потому, что не хотела, чтобы база, с таким трудом созданная ее мужем, из-за его же лени растаяла. После предпринятых Ли Лань мер статус Дин Хао в небесном племени стал нерушим. Никто не был ему ровней. Дети в племени, прежде чем начать тренировать боевые искусства, клялись в верности небесному мудрецу. С самого раннего детства им говорили, что спокойная и хорошая жизнь, которую они ведут, возможно только благодаря небесному мудрецу. До него их матерям приходилось ходить в опасный лес, чтобы собирать редкие травы, а отцам охотиться на страшных диких зверей. Их племя могло в любой момент быть уничтожено атакой древнего монстра. Каждый день и ночь они жили в страхе потерять семью. Если бы не небесный мудрец, возможно, под вечер мама бы не вернулась и исчезла навсегда, погибнув в пасти неизвестного зверя, не оставив даже тела. Возможно, однажды охотники вернулись бы не только с добычей, но и с разорванным трупом их отца. Смерть и разрушение всегда пребывали в лесу океана. Жители сотен племен привыкли к такой жизни. Но даже так никто не хотел терять родных и свой дом. Небесный мудрец был все равно, что легендарным освободителем. Он изменил судьбу всех этих жалких племен. Теперь юное поколение могло ни о чем не волноваться, практиковать боевые искусства, есть вдоволь и носить теплые одежки. Когда дети тренировались и потели под палящим солнцем, они повторяли себе, что без небесного мудреца ничего этого бы не было. Им мысли были просты. Нужно помогать небесному мудрецу, защищать небесного мудреца, сражаться за небесного мудреца. Только так они смогут защитить все, что у них есть, и уберечь своих родителей от любых опасностей. Мысля таким образом, все они росли, чтобы в будущем стать верными воинами Динхао. Стоя перед имперской каретой, Дань Сюн и прочие маршалы докладывали прогресс за последние 6 месяцев. В каждом из 5 отделений, кроме мастеров отдельных племен, находится гарнизон в 10 тысяч элитных воинов. В среднем все они короли боевых искусств. Еще там около 100 святых. Специально для вашей личной стражи, небесный мудрец, у нас выделено 500 императоров на высоком этапе и 100 святых. Это ваши самые верные и сильные воины из разных отделений. Ради вас они пройдут через огонь и воду, — взволнованно говорил Дань Сюн. Благодаря улучшению условия жизни в каждом племени, у воинов было больше времени культивировать. К тому же их со спины поддерживала секта Пытливого Меча. За 6 месяцев появилось множество новых воинов. Многие совершили прорывы, некоторые стали святыми. К счастью, варвары не были особенно высокомерны. Их святые не считали себя столь же выше всех остальных, как на бескрайнем континенте. Поэтому ими все еще можно было управлять. Дин Хао удивился, когда все это услышал. Всего за 6 месяцев сила небесного племени выросла как комок снега, пущенный с горы. Кто бы мог подумать, что он создаст настолько великую фракцию. За исключением отсутствия сильнейших мастеров, божественных, они ничем не уступали самым великим фракциями божественного континента. Сир, все это время мы получали стабильно оружие и броню из секта божественного меча. Наша армия очень сильна. Мы уже слишком долго сидим на месте. Сир, только дайте приказ, и мы снова направимся на войну, — сказал маршал Острой Стали, с гордостью в голосе. Именно, сир небесный мудрец. Мы уже полгода собираем силы, время снова сразиться, — громко произнес маршал Крепкой Земли. Мы хотим сражаться за вас, небесный мудрец. Мы не боимся смерти. Маршалы Легкой Воды, Лазурного Древа и Яростного Пламени их поддержали. Дин Хао медленно прошелся взглядом по всем собравшимся, покачал головой и сказал: «Честно говоря, я собрал небесное племя только чтобы найти мою дочь и ученика. Теперь, когда они со мной, я думал распустить наш альянс». Не успел его голос затихнуть, как Дань Сюн и остальные выпучили глаза. «Так нельзя, небесный мудрец, я пойду за вами». «Именно, небесный мудрец, вы возвысили такое великое племя, как мы теперь без вас. В кой-то веке мы можем жить с гордо поднятой головой. В лесу океана наконец-то воцарился мир. Если вы нас распустите, то мы снова станем слабыми и беспомощными. Небесный мудрец, прошу, одумайтесь. Я старый, вспыльчивый человек, и сперва я не хотел вам подчиниться, небесный мудрец, и вступил в небесное племя только ради моего племени Яростного Пламени, но теперь я вижу, как вы изменили наши жизни, и служу вам верой и правдой. Я с гордостью веду армию Яростного Пламени, потому что знаю, вы заботитесь о нас, и не считаете простыми инструментами для достижения своих целей. Не оставляйте нас! — яростно закричал маршал армии Яростного Пламени. Дин Хао слегка улыбнулся и сказал: «Послушайте меня, генералы. Я только сперва планировал распустить небесное племя, но потом передумал. Я надеюсь, мы и дальше продолжим вместе, чтобы все племенами забыли прежние различия и объединились. Я ведь не злой человек, вы все мои союзники, я вас не брошу. В будущем, какие бы проблемы ни встали перед небесным племенем, мы вынесем их вместе или вместе умрем». Его слова звучали громко и ясно. В них была сила. Все собравшиеся воины и маршалы были тронуты речью Дин Хао. «Я и мастера прочих племен готовы отдать за вас жизнь, небесный мудрец», — закричали варвары, принося кровную клятву. Дин Хао ее принял. «Сейчас самое важное — копить силы. Чем мы сильнее, тем лучше. Воевать против больших племен я пока не хочу, об этом потом подумаем. Вернитесь на свои места и продолжайте тренироваться. Обучайте солдат, если что случится, «Зовите меня, я помогу», — сказал с улыбкой Дин Хао. «Долго жизни небесному мудрецу». Спустя месяц Дин Хао прошелся по землям небесного племени. Каждый раз, когда племена замечали в небе 9 стальных божественных драконов и огромную пламенную карету, сияющую как солнце, они падали ниц перед нею, как подданные перед своим императором. Дань Сюн сопровождал Дин Хао вместе с его личной гвардией. Юноша действительно походил на небесного императора, осматривающего свои владения. Везде, где он проходил, звучали радостные крики. Древние звери дрожали от страха, не смея провоцировать новую могучую фракцию. Ли Лань придумала устроить для Дин Хао осмотр владений, чтобы завоевать любовь подданных. Юноша лично раздавал ресурсы с горы удачи, люди его благодарили. Самому юноше нравилось иметь дело с жителями леса. Они были простыми и бесхитростными, не то что люди из большого мира. Юная Тинь Шуан и Жень Васин пошли вместе с ним. Дети были умными, но при этом очень активными и веселыми. Они сразу сдружились с детьми из разных племен. Для них Дин Тинь Шуан в своем прекрасном, ярком платье была все равно, что юной феей. Они ей восхищались. Дин Тинь Шуан стала детской королевой. Девочка щедро одаривала бедных детей своими сокровищами и никогда не смотрела на них сверху вниз, даже если они были грязными. Ее очень любили. Она была не только дочерью самого небесного мудреца, но еще и сама вела себя как прекрасная фея. Дети не врут, а потому своими действиями Дин Тинь Шуан еще сильнее укрепила народную любовь к Дин Хао. Юноша этого ну совсем не ожидал. Ее даже начали называть небесной принцессой. Толстячок Жень Васин оказался у нее в тени. Его считали слугой девочки. К счастью, сам он был миролюбив и совсем об этом не заботился. Культивируя и путешествуя вместе с дочерью и учеником, Дин Хао был как никогда расслаблен и счастлив. Глава 884. Мяу, привет, племянник. Некоторые могучие звери даже начали отправлять посланников в небесное племя, желая заключить пакт о ненападении. Древние звери жили очень долго. Их сила была велика, их разум ничем не уступал человеческому. Они не обращали внимания на разобщенные племена людей, но когда за полгода возвысилось вдруг небесное племя, им все же пришлось пойти на диалог. Это было отлично. Дин Хао сразу же принял их мирные намерения. Звери уже очень много лет жили в лесу океана и понимали его как никто другой. Они были здесь действительно местными. Для небесного племени было полезно состоять с ними в хороших отношениях. Дань Сюна и прочие маршалы тоже этого не ожидали. Когда они представляли собой просто кучку разных племен, великие звери совсем не обращали на них внимания, а иногда, когда король зверей был в особенно дурном настроении, он мог просто взять и послать на них орду. Такие орды уничтожали целые племена, и только теперь, объединившись, люди заслужили наконец право вести диалог. Вот она, сила. Нынешнее небесное племя сравнялось по мощи с древними королями леса. Дин Хао не хотел упускать такой отличной возможности. После продолжительных торгов звери согласились на условия небесного племени. Между ними установили торговлю. Монстры были сильны благодаря своей родословной. Они не могли делать артефакты и заниматься алхимией. Поэтому они ценили человеческие товары, особенно броню, созданную специально под них. Она могла сделать любого зверя значительно сильнее. Меж тем варвары хотели заполучить себе прислугу могучих зверей. Особенно их интересовали летающие твари. Культиваторы тела летать не могли, а потому компенсировали, седлая зверей. Им удавалось вырастить мелких зверей как своих питомцев, однако это работало только с самыми слабыми видами. Могучие звери с божественной родословной отказывались приручиться, а даже если бы с ними и смогли совладать, тем самым люди рисковали спровоцировать ярость короля зверей. Но теперь, с началом торговли, появился шанс. Во время первых торгов они пошли на уступки. Дин Тинь Шуан получили себе чистокровного божественного зверя, белого тигра, в то время как Дин Хао лично выковал для него броню, настоящий артефакт. «Мяу, а ты неплох, большой племянник». Толстый кот Си Юэ смотрел на мелкого белого тигра и вспоминал себя в детстве. «Арр, арр». У тигренка была благородная божественная родословная, и он очень не обрадовался, когда ему такое сказал толстый кот. Тигр презрительно на него зарычал. Зверек зато был очень дружен с Дин Тинь Шуан. «Мяу, да как ты смеешь? Я тебя сейчас научу, как быть котом». Си Юэ выпустил когти и клыки. «Арр, арр». Тигр зарычал. Он был божественным белым тигром, а не котом. «Маленький мяу, не пугай младших». Дин Тинь Шуан, защищая своего зверька, схватила Си Юэ за хвост. «Ой, мяу, какой я бедный, Пока не было белого тигренка, меня называли самым милым. Теперь он появился, и обо мне все забыли, и почему у котов нет прав. Арр, белый тигренок тоже зарычал. Ему очень не понравилось свое новое имя. Все шло хорошо. Вскоре торговля наладилась между небесным племенем и еще 20 разными королями зверей. Первым делом личная стража Динхаа превратилась в кавалерию на летающих монстрах. Они могли пролетать десятки тысяч километров. Теперь стража была намного мобильнее. К тому же появились серебристые птицы, напоминающие соколов. Они были очень быстрыми и подходили для разведки, передачи сообщения и создания иллюзорных формаций. Динхаа расширил свои знания. Множество всевозможных зверей пополнили ряды небесного племени. От всех была своя польза. Мастера племени гордились таким пополнением. У них теперь были поистине чудесные питомцы. Во всеми забытом божественном лесу не по дням, а по часам росла великая фракция. Однажды она заставит содрогнуться весь континент. Месяц обходов закончился. Динхаа снова закрылся и начал культивировать. Он сочетал напряжение с отдыхом, свои административные и боевые дела. Культивацию откладывать было нельзя. Однажды в месте, где он культивировал, засиял разноцветный солнечный свет. Его яркие лучи сияли как нефрит. Меж небом и землей зазвучало едва различимое божественное пение. Люди побежали из своих пещер. Секта пытливого меча встревожилась. Это же место, где культивирует мастер-дядя-предок Динхаа. Что за чудеса? Неужто мастер-дядя прорвался? На какой предок теперь стадии? Какая невероятная мощь! На ее фоне чувствуешь себя таким мелким и слабым, как муравей. Обрадованные ученики секты оживленно обсуждали происходящее. Это же Ци Святого. Ван Цзюэфэн стоял на вершине горы и с радостью на лице смотрел по направлению пещеры Динхаа. Ха-ха, невероятно, в моей секте пытливого меча появился первый святой. Ха-ха-ха-ха, наконец, старший Хаа наконец стал святым, он и вправду величайший гений секты пытливого меча. Лиижа, стоявшая на берегу божественного озера Гор Удачи, радостно улыбнулась. Хи-га-га, маленький дельфин Мэн-Мэн весело покачал хвостом. Дельфин уже весь стал золотистым, его покрыла золотая чешуя. Он уже не был таким же милым, но стал намного сильнее. Этого маленького дельфинчика Лиижа нашла на поле битвы сотни святых. Он был крайне загадочным созданием. Его пузыри могли поймать любого. Теперь даже воин на полшага в стадию святого не мог из них вырваться. Оказавшись на божественном континенте, дельфинчик становился сильнее с немыслимой скоростью. Все ученики секты пытливого меча смотрели на пещеру Динхаа, включая Лилань, Лиижа, Чжаофаня, Чжода Цзюня и остальных. Наплыл густой, нежный туман. Засиял свет бессмертного. Врата пещеры с грохотом отворились. Вышел, улыбаясь, Динхаа. Юноша казался прибывшим из совсем другого мира, словно спустившийся на землю бессмертный, которого в любой момент может унести ветром. По его шелковым, дрожащим черным волосам циркулировал золотистый свет. Если весь мир и все люди были на картине, то Динхаа теперь казался вне ее, чем-то обособленным. Вокруг него вихрилась мощь бессмертного. «Поздравляем, старший Дин!» Чжаофань, Чжода Цзюнь и остальные побежали его поздравить. С тех пор, как они очутились на божественном континенте, все в секте пытливого меча культивировал с немыслимой скоростью. Они словно летели на ракете. Все стали гениями. Уже все ученики были перинатальными, а кто раньше был перинатальным, сделался королем. Теперь Лилань, Ван Цзюэфэн, Жэнь Сяя, Муин, Лиижа и еще некоторые стали императорами. Ли Юньцы и другие особенно сильные воины были властителями. В такую быструю культивацию сложно было поверить. Динхаа же стал святым, обеими дантянями. Между императором и святым существовала огромная пропасть, почти перерождение. Воины секты хоть и культивировали быстро, однако если талант им того не позволит, святыми они стать никогда не смогут. Это была грань, преодолеть которую мог не каждый. Даже Лилань и остальные могли не стать святыми. Но Динхаа сделал это и меньше чем за год. Его сила возросла в разы. Юноша смеялся, он был в хорошем настроении. Если так и дальше продолжится, то через 10 лет юноша был уверен стать высшим божественным. Если он станет божественным обеими дантянями, то на пике стадии даже великие высшие, типа бога войны северного региона и бога войны центрального региона, будут ему не ровня. Юноша всегда мог бить через стадию. Кто знает, насколько он будет силен, когда сделается божественным. Ему уже хотелось проверить, По секте пробежались радостные крики. С самого основания секты пытливого меча у них еще не было ни одного святого. Юноша наконец изменил это и основал новую легенду. Все снова увидели надежду. «Поздравляем, мастер-дядя-предок Дин!» – закричали тысячи учеников. В секте был праздник. Вдруг серебристый свет явился с центра горы и остановился возле уха Динхао. Это была небольшая серебристая птичка. Она что-то прочирикала юноше на ухо. Глава 885. Начало беспокойства. Выражение лица Динхао резко переменилось. «Я в небесное племя». Не успел его голос затихнуть, как юноша уже исчез. «В небесном племени, в городе небесного мудреца. Город этот построили недавно, он был совсем небольшим. Не было высоких зданий и стен, лишь красивые павильоны из многолетнего дерева. Все здесь казалось естественным и правильным». Дин Хао задумчиво смотрел на доклад разведки. «Вы точно не ошиблись?» – спросил он спокойно. Стоявший рядом телохранитель, Цзинь Кэянь, с уважением ответил. «Информация пришла от наших разведчиков извне леса. В процессе ее тщательно проверили. Ошибок быть не может. Старший божественный наследник божественного двора объявился на востоке. Об этом знает уже весь континент». Дин Хао слегка кивнул. Месяц назад по восточной части континента разошлись удивительные известия. Старший божественный наследник, который 16 лет назад предал двор и был ранен богом-императором, Дин Шинтань, вдруг объявился в небольшом городе на востоке. Его обнаружил тамошний гарнизон. Началась битва. Гарнизон оказался почти уничтожен. Однако старший наследник смог сбежать. Новость шокировала всех и каждого. Все знали, насколько важной она была. Раньше старшего и 13-го наследников называли драконами божественного двора. Они были самыми популярными кандидатами на наследование престола. В жилах старшего струилась кровь самого бога-императора. Он был невероятно силен и талантлив. Чаша весов склонялась к нему. Уже все начали думать, что именно он унаследует престол. Но неожиданно все изменилось. Старший наследник окажется предателем, а 13-й станет новым богом-императором. Когда-то влияние старшего наследника было действительно огромно. Многие в божественном двору все еще верили в него. Даже став императором, 13-й наследник за 16 лет не смог перебить всех людей старшего. Они до сих пор боролись, несмотря на жесточайшие притеснения. Некоторые говорили, что если старший наследник объявится и поднимет боевой клич, на его сторону перейдет огромная армия. Его силы не будут ничем уступать силам 13-го наследника. Божественный двор разделится на две части. Все эти 16 лет о старшем наследнике было ничего не слышно. Никто не знал, жив он еще или уже нет. Иногда появлялись различные слухи, но все они в итоге оказывались ошибочными. Однако в этот раз было по-другому. Старшего наследника видела не только армия божественного двора, но и множество обычных людей. Он был все таким же великолепным и величественным, как прежде, даже лучше. В городе Каменного мыса стоял гарнизон их элитных солдат бога-императора, однако он уничтожил их всех одним ударом. Это наблюдали тысячи человек. Старший божественный наследник впервые за очень долгое время показался на люди. Для многих это был сигнал. Сигнал о скором возвращении. Вздрогнул не только восточный континент, но и весь божественный двор. Назревала буря. Многие старые друзья и родственник старшего божественного наследника воспряли духом и приступили к активным действиям. Сам бог-император был в ярости. Он послал множество армий и воинов, чтобы схватить старшего наследника. Говорили, что из-за этого божественный двор даже остановил войну с западной пернатой расой. Двор сам пошел на переговоры. Сильнейшие мастера были перенаправлены с фронта и в ту же ночь устремились к городу Каменного утеса. Они оцепили зону в 5000 километров. К тому же многие старые подчиненные старшего наследника тоже направились туда же. Им хотелось узнать, вернулся ли тот, кого они считали истинным императором, и собирается ли он взять свой по праву трон. В свое время старший наследник командовал половиной войск армии божественного двора. Он всегда был добр к людям, уважал мудрых и поощрял талантливых. Он сумел собрать под свое начало множество ныне легендарных воинов. Многие из них отказывались верить в его предательство и после него отказались воевать за божественный двор и вернулись к себе в родные места. О них давно уже было ничего не слышно, однако сил им было не занимать. Даже после того, как 13-кратный наследник стал императором, он старался особенно не давить на этих отличившихся людей. Вместе они были грозной силой. Сейчас все эти гении собирались в одном месте. В центре города Каменного утеса сгущались тучи. Прибывали как старые мастера, так и юные таланты. У всех были свои мысли и намерения, каждый что-то замышлял. Разведка появилась у племени Океана совсем недавно, к тому же распространялась она только на сотню тысяч километров вокруг их родных земель. Дайдин Хао провел полмесяца в закрытой культивации, так что новости дошли до него с большим опозданием. Дин Хао смотрел на доклад и чувствовал радостное волнение вперемешку с беспокойством. Он был рад, что его отец наконец объявился. Значит, его можно найти, но ведь он должен быть ранен. Сможет ли он выстоять против ужасающего божественного двора, и почему вместе с ним не было матери Дин Хао, Юй Цинчен? Может, с ней что-то случилось? Дин Хао был растерян. Ему хотелось немедля очутиться в городе Каменной Скалы. Нужно немедленно выдвигаться, тогда я смогу помочь отцу. Он сгорал от нетерпения. Передайте мой приказ, моя гвардия пусть готовится к походу. Мы идем в очень отдаленное место от леса Океана. Все воины, что согласятся пойти со мной, получат щедрую награду. Но если кто не захочет, судить его никто не будет. Готовьтесь сразу, мы выходим завтра на рассвете. Серьезным голосом сказал Дин Хао Цзинь Кайну. Ему не хотелось вовлекать в это дело воинов леса Кайна, но если они смогут помочь своему отцу, юноша готов был поступить эгоистично. Цзинь Кайнь удивился. Еще никогда небесный мудрец не был столь серьезен. Кайнь понял, что дело было очень важное. Может, оно как-то связано со старшим божественным наследником? У юноши из племени Золотого Ветра загорелись глаза. Он немедленно направился передать приказ. «Нельзя пока говорить об этом юной Лань, но нужно предупредить их, что я уходу». Дин Хао принялся все внимательно обдумывать. Он вернулся на гору удачи. Прошел месяц. На расстоянии 10 тысяч километров от города Каменного Утеса, больше тысячи человек передвигались небольшим караваном, прорубая себе дорогу по заросшим высокой, почти двухметровой травой полям. К ночи они приблизились к берегу реки и разбили лагерь. Долгое и утомительное путешествие вымотало людей.